Ясность и полнота восприятий зависят от полноты соответствия сознания ученика с сознанием учителя. Называем ее созвучием. Созвучать могут только тождественные элементы, поэтому полнота очищения оболочек от сора дает и полноту восприятий. Конечно, без устремления к фокусу иерархии сосредоточиться невозможно. Таким образом, устремленная мысль, очищенная от самости, устанавливает мост связи. Мысль бывает от мозга, и мысль бывает от сердца. Мысль мозговая привязана к мозгу. Энергия ее не может сравниться с мыслью, которая насыщена сердечным огнем. Огонь любви самый мощный. Такая мысль легко прободает пространство и приносит в ответ далекую весть.